вы сможете увидеть гранд-оперу, музей музыкальных инструментов и исполнителей кантри и галерею известных музыкантов. Услышите известные мелодии в исполнении Хэнка Вильямса, Пэтси Клайн, Джима Ривса и Кенни Роджерса. Правда здорово, мам? Но у мамы был иной взгляд на вещи. Она не мечтала о побеге. Ей хотелось оставаться здесь. Звучит чудесно, дорогуша, но мне и дома хорошо. Она отложила брошюру, и я понял, что мама совсем не собирается в Нашвилл. В этом наши взгляды расходились. В отличие от меня, мама никогда не считала, что хорошо там, где нас нет. «Я люблю путешествовать», — сказала она, обращаясь к Азуми. «Мы с мужем каждый год ездили куда-нибудь. Когда Гарри был маленьким, в Корнуолл или Дорсет. Даже несколько раз были в Норвегии. У меня там брат, который остался в этой стране сразу после войны, встретив чудную девушку. У меня было 6 братьев. Гарри говорил вам?» Казуми ответила что-то подходящее, быстро сориентировавшись. «Потом, когда Гарри уже не хотел ездить с нами, мы были в Испании», — продолжала мама. «Но мне все равно нравится здесь. Вы понимаете, что я хочу сказать? Нравится то ощущение, которое исчезает, когда путешествуешь, когда находишься вдали от всего привычного и знакомого. Знаете, такое же ощущение бывает, когда ты являешься членом большой семьи». Тут мама посмотрела на свои руки, как бы любуясь ярко-красными ногтями или ища признаки лимфодемы. А может, она просто смотрела на обручальное кольцо, тоненький, скромный ободок сверкающего золота, в котором каким-то непонятным образом был заключен весь мир. Глава 24. Вам никогда никого не приходилось видеть в таком радостном состоянии от того, что будет ребенок. Когда я вернулся после пробежки в парке, она сидела на ступеньках, плача и смеясь одновременно. «Я беременна», — сказала она так, как будто это было самым замечательным на свете. Тут же она очутилась в моих объятиях, а потом мы разомкнули руки, стояли и громко смеялись, не в силах поверить в наше счастье. Тогда она показала мне палочку с голубой полоской, тест на беременность. Эту тонкую голубую полоску — неопровержимое доказательство. На протяжении многих дней и недель она продолжала делать тесты, чтобы опять увидеть голубую полоску, как будто все не могла поверить в то, что произошло. Может, существовало много беременных женщин, которые проводили время, делая тесты, даже если они совершенно были уверены в положительном результате, который подтвердился десятки раз. Но Джина была первой по-настоящему известной мне женщиной. Первой женщиной, с которой я жил, на которой женился. В ежедневных тестах она нашла для себя источник нескончаемого чуда, а для меня таким чудом стала она. Все это было 9 лет тому назад. За это время мир перевернулся и продолжал меняться. Теперь моя жена стала моей бывшей женой, а сейчас она собиралась стать бывшей женой и для другого мужчины. Все говорят о статистике разводов и о повышающемся числе распавшихся браков, но для меня и моей бывшей жены это число составило 100%. Та тонкая голубая полоска несла в себе крошечное сердцебиение внутри ее тела, и этот признак жизни стал теперь мальчиком почти 8 лет. Этот мальчик с каждой неделей все больше менялся. У него росли зубы, которые послужат ему до самой смерти.